Глава 7. Адская ревность. Маленький седовласый мальчик с фиолетовыми глазами еле поспевал за своим старшим братом. Йену сейчас на вид было едва ли 4 года, в то время как Нергал выглядел на 7. Они шли по широкой улице, пробираясь через толпу взрослых демонов, которые либо проходили мимо, либо стояли у небольших покошенных деревянных лавочек, где всякие торгаши пытались продать различные товары. «Нергал, подожди!» — тихо пискнул Йен, понимая, что совсем отстал. Блондин остановился и раздраженно вздохнул, после чего обернулся и дождался, когда братик его догонит. «Я говорил тебе остаться дома», — строго сказал Нергал. «Говорил, что не буду тебя ждать». «Я не хочу оставаться с ней один», — тихо буркнул Йен. «Когда она такая?» Нергал снова вздохнул, как посчитал Йен, от раздражения. «Идем». Блондин развернулся и снова зашагал вперед, легко маневрируя в толпе. «Куда мы идем?» — захныкал Йен, уже чувствуя усталость. Нергал лишь пожал плечами, то ли правда не зная, куда идет, то ли просто поленившись ответить на вопрос. Вскоре в воздухе стал чувствоваться приятный аромат выпечки. Они подобрались к лавке пекаря, где обычно всегда толпилось много народа. Нергал внезапно остановился, заставив Йена врезаться в его спину. «Стой здесь!» — приказным тоном сказал Нергал и ловко нырнул вглубь толпы. Йен стоял, переминаясь ноги на ногу и осматриваясь вокруг. Некоторые демоны косились на него, кто-то даже показал пальцем и зашептал что-то своему товарищу. Йену стало не по себе. Лучше и правда было остаться дома. Он попытался высмотреть через толпу Нергала, и это ему даже удалось, но тот слишком быстро исчез из виду. Йен встал на цыпочки, чтобы лучше видеть через щели, и тут кто-то похлопал его по плечу. «Не зевай», — сказал Нергал и поманил Йена за собой, пряча что-то под курткой. Они вышли из толпы и двинулись куда-то во дворы, часто сворачивая, пока не забрели в тупик. Нергал бесцеремонно повалил мусорный бак и уселся на него сверху, после чего достал 2 небольших свертка и кинул один Йену. Мальчишка чуть не уронил от удивления то, что ему дал брат. «Что это?» — тихо спросил Йен. «Обед, который твой старший братец сумел раздобыть», — хвастливо заявил Нергал. Он развернул свой сверток и жадно откусил огромный кусок от свежей булочки. «А где ты взял деньги?» — почти с восхищением спросил маленький Йен, не в силах вспомнить, когда он последний раз держал в руках что-то настолько вкусное. «А разве для такого нужны деньги?» — Нергал усмехнулся. «То есть ты взял это без спроса?» Йена это ошарашила. «Добыл!» — кивнул Нергал, снова откусывая свою булку. «Украл!» — возмутился Йен. «И что?» — Нергал нахмурился, взглянув на злого младшего брата. «Папа говорит, что воруют только слабаки!» — возмутился Йен, швырнув угощение назад блондину. «Серьезно?» — Нергал хохотнул, поймав булку. «Как-то лицемерно для нашего папашки говорить такое!» «Папа никогда не ворует!» — Йен сердито топнул ногой. «Ага, и не бросает нас одних с бухой в усмерть мамашкой, которая постоянно забывает, что у нее есть дети. А когда вспоминает, то может накормить разве что ромом», — выпалил Нергал. «Папа уходит на работу», — буркнул Йен. «Он работает, чтобы нас прокормить». «Работает?» — Нергал рассмеялся, доедая свою булку. «Да он просаживает все деньги на ставки и игры». И кто знает, что он вытворяет, чтобы найти себе деньги, которые можно просадить. Ему плевать на нас. Так что смирись и поешь то, что я для тебя честно добыл, потому что ничего другого у тебя не будет». «Нет», — отрезал Йен, — «не буду есть ничего ворованного. Оно добыто самым слабым трудом. А ты все врешь. Папа говорит, что ты всегда врешь». Йен впервые видел такой взгляд у Нергала. Взгляд полный ненависти, отвращения и желания убить. «То есть», — сдавленно заговорил он, — «ты предпочитаешь верить этому? Этому? Нергал всегда врет!» — снова выкрикнул маленький Йен, отступая на шаг назад. Блондин лишь горько усмехнулся. Он бросил булку Йена на землю, быстро подошел к брату и ударил его кулаком по лицу. Мальчишка отшатнулся, отступился и ударился лицом о стену. А после упал на землю, зажимая нос рукой и тихо начиная хныкать. «Только слабаки могут воровать, да, Йен?» — пропел Нергал, ударяя братца ногой в живот. Маленький Йен скрючился от боли и захныкал сильнее. «Всегда врет», — продолжал бормотать он, продолжая получать удары. «Всегда врет». Исмаэль сменил уже 10-й холодный компресс, но человеческие методы сбивания температуры явно не помогали седовласому демону. «Всегда врет», — тихо бормотал Йен, ворочась. «Он так и до утра не протянет», — сетовал Исмаэль, не зная, что предпринять. Он не был готов к тому, что к нему однажды завалится демон, которому потребуется помощь. «Совсем я уже очеловечился», — сердился на себя Исмаэль. «Я принесла лед», — в гостиную вернулась Майя, неся в руках пакет, с которого капала вода, и поставила в морозилку новую порцию. «Спасибо», — Исмаэль кивнул, забрал пакет и плюхнул его на лоб Йена. Лед растаял за пару секунд, а еще через мгновение и вода начала закипать, так что пришлось быстро убрать пакет. «Как бы он мне диван не сжег», — забеспокоился желтоглазый. «Может, его в ванну ледяную кинуть? Ох, и почему у меня ничего нет? Ну неужели так трудно держать в аптечке пару снадобий на подобный случай?» Майми неловко переминалась ноги на ногу, чувствуя себя совсем бесполезной. «Ладно, попробуем, хуже точно не станет». Исмаэль поднял Йена и перенес его в ванную, положил прямо в одежде и открыл холодную воду. «Просто продержись до прихода Торы, Йен Луванг». Йен продолжал бредить. За пару дней его кошмары из простых воспоминаний перетекали в нечто жуткое и совершенно нелогичное. Они так быстро сменялись, что трудно было уследить за их сюжетом. А чувство тошноты и жара только усиливалось. Он прятался под кроватью от своей матери, которая внезапно превратилась в гидру. Она вышагивала по дому, называя его ласково по имени. Пыталась позвать его, но он заткнул рот ладонями и вжался в самый дальний угол, делая все, чтобы она его не нашла. «Были бы мы в аду, было бы проще», — бормотал Исмаэль, все время добавляя в ванну новую порцию холодной воды, которая нагревалась за пару секунд. Раздался звонок в дверь, и Майми отправилась открывать, радуясь, что хоть на это сейчас способна. На пороге стояла рыжая девушка среднего роста, на вид лет 20, с вьющимися длинными волосами и зелеными глазами. На ней были обтягивающие черные штаны с коричневым плетеным поясом, на который были прицеплены какие-то разноцветные мешочки, а также черный топик, сверху которого была обычная белая рубашка, завязанная в узел на талии и с закатанными рукавами. Рядом стоял Валифор, который испуганно смотрел на Майми. «Вот, значит, как!» Рыжа уперла руки в бока и окинула Майми с ног до головы. «Помочь тебе, говоришь? Потом все объяснишь, говоришь? Либо ты немедленно мне все объясняешь, либо я сейчас убью ее!» Майми опешила и отступила на шаг назад, врезавшись в Исмаэля, который подоспел как раз вовремя. «Тора, рад тебя видеть!» — улыбнулся ей желтоглазый, осторожно отодвигая Майми в сторону и жестом прося ее уйти на кухню. «Нам тут очень нужна твоя помощь». «Я отказываюсь вам помогать!» — жестко ответила она. «Тем более, если помочь нужно ей!» «Тора, Тора, милая!» Валифор быстро взял ее лицо в ладони, заставляя смотреть себе в глаза. «Я бы никогда не попросил у тебя помощи для какой-то девушки. Клянусь, помочь нужно Йену». «Тогда что это за особа такая?» Тора оттолкнула его, сердито указывая на Майми, которая еще не успела скрыться на кухне. «Я не слепая, и я ее вижу. То есть, пока я занята, ты сбегаешь от меня в другой мир и находишь себе девушку здесь?» «Нет, нет, нет, ни в коем случае!» Казалось, что Валифор был в отчаянии. «Я бы никогда не променял тебя, твою красоту, твой ум, твои глаза, твой прекрасный смех ни на кого другого, клянусь!» Майми спряталась за угол, но чисто из любопытства продолжала подглядывать. Похоже, что слова Валифора немного смягчили демонессу. «Тогда что здесь делает она?» — сердито спросила Тора. Исмаэль вновь кивнул Майми, чтобы та скрылась на кухне. Девушка послушно шмыгнула в другое помещение. «Я все тебе объясню. Только помоги Йену, пожалуйста». Валифор одарил Тору своей самой милой улыбкой. Но, похоже, сердце рыжей бестии это не разморозило. «Никуда не сдвинусь, пока не услышу объяснений», — заявила она. «Тора», — вмешался Исмаэль. «Йен Луванг без сознания, он бредит. У него жар, а у меня нет абсолютно ничего, чтобы ему помочь. Пожалуйста, прошу тебя». «Отложи этот вопрос хотя бы минут на 10». «Ладно», — сдалась она, проходя в квартиру. «Показывайте его». Валифор облегченно выдохнул и поспешил за ней следом, шепнув при этом Исмаэлю. «Майми мог бы и спрятать заранее». «Это уже не важно», — так же тихо ответил Исмаэль. Он завел Тору в ванную, где и находился сейчас Йен. Рыжая быстро подошла к нему, положила ладонь на лоб, совсем не боясь обжечься, после чего приоткрыла один глаз Йена и заглянула в него. «Давно он в таком состоянии?» — спросила она, развязывая голубой мешочек. «Пару дней точно», — ответил Исмаэль. «Дьявол! Это же такая детская болезнь!» — ворчала Тора, отсчитывая нужное количество каких-то семян. «Неужели так сложно иметь у себя в запасе хоть что-то для таких случаев? Это же просто безответственность!» «Я просто совсем недавно вернулся», — признался Исмаэль, «так что не успел пополнить запасы. Я же не думал, что такое произойдет». «Ты всегда витаешь в каких-то своих мыслях», — Тора вздохнула. «Дайте мне немного времени, я приведу его в порядок». Валифора и Исмаэль тут же вышли, чтобы не мешать девушке работать. «Ладно, пойду пока приберусь». Исмаэль выдохнул с облегчением, понимая, что Йену теперь ничего не грозит. «А я, пожалуй, тут постою», — буркнул Валифор. «Вдруг ей что-то понадобится? Или она решит, что я ей изменяю?» Исмаэль прошел в комнату, где Нергал устроил погром, но застыл в дверях, обнаружив в этом помещении Майми. Девушка сидела на полу, разложив книги вокруг себя в равные стопки, и листала одну из них с явным интересом. Исмаэль успел заметить, что книга написана на демонических рунах. Он открыл рот, чтобы задать вопрос, но не смог, встретившись с Майми взглядом. Повисла неловкая тишина. «Я не знал, что ты здесь», — Исмаэль отвел взгляд. «Думал, что ты на кухне». «Что это за девушка, которую привел Валифор?» Сразу же решила поинтересоваться Майми. «Она поможет», — уклончиво ответил Исмаэль. «Она странная». Майми нахмурилась. «Да, это не так важно». Желтоглазый не хотел продолжать разговор. «Я пойду сделаю чая». Исмаэль вылетел из комнаты так, будто у него на кухне что-то горело. Майми лишь вздохнула, вернувшись к рассматриванию книги. Зато Валифор, стоявший снаружи, был очень озадачен тем, как быстро Исмаэль выскочил из комнаты. Зная, что от черноволосого он ответа не получит, Валифор с любопытством заглянул в комнату сам, но не увидел там ничего криминального. «Странно», — сказал он, решив поинтересоваться у Майми. «С чего бы Исмаэль так резко выскочил из этой комнаты? Ты его чем-то напугала?» «Нет», — коротко и безразлично ответила девушка, не поднимая глаз от книги. «Не знал, что люди умеют читать демонические руны», — удивился Валифор, заметив книгу. «Так это демонические руны?» — Майми слегка удивилась. «То есть ты понимаешь, что здесь написано?» «Конечно», — Валифор кивнул. «Это сборник сказок». «Сказок?» — теперь Майми удивилась сильнее. «Ну почему тут нет ни одной картинки?» «В книгах бывают картинки?» «Ну, да», — Майми немного опешила. «А в ваших книгах не бывает?» «Бывают, конечно», — Валифор рассмеялся. «Прости, просто я не удержался. У тебя такое забавное выражение на лице». Майми нахмурилась и продолжила листать книгу. «А зачем ты вообще взяла эту книгу?» Валифор подошел ближе, рассматривая остальные книги, лежащие рядом с девушкой. «В ней было фото», — тихо ответила она. «Фото?» — переспросил Валифор. «А что за девушка, которую ты привел?» Майми сменила тему. «Это Тора», — ответил красноволосый, насторожившись. «Как вышло, что ты встречаешься с девушкой, которая настолько...» Майми осеклась, понимая, что ляпнула лишнего. «Ревнивая?» — Валифор лишь хохотнул. «Ну, так вышло». Как-то с первой встречи все и получилось. «И как же вы познакомились?» Майми закрыла книгу, положив ее себе на колени. Валифор хмыкнул, видя в этом разговоре отличную возможность вытянуть потом что-нибудь из Майми. «Ну, почему бы и не рассказать?» Он уселся на пол напротив нее и начал. В тот день Йену и Валифору подвернулась простая работенка, с которой они быстро справились, так что решили зайти в ближайший бар, чтобы перекусить, и, в случае Валифора, немного выпить. Йена он никогда не видел пьющим, и Валифор мог его понять, так что никогда не настаивал на компании. Они сидели за барной стойкой в какой-то темной забегаловке. Темной во всех смыслах. Окон у этой постройки не было, а хозяин не особо позаботился о том, чтобы освещение доставало до всех углов бара. Внутри, помимо Йена и Валифора, сидела троица демонов, играющих в карты, но они были в самом дальнем углу, так что совсем не мешали. С другой стороны сидела какая-то одинокая женщина, опрокидывающая стакан за стаканом. Валифор видел, что Иен старается не смотреть в сторону этой незнакомки. Помимо посетителей, по помещению сновали две миловидные официантки-близняшки. Они услужливо подливали клиентам напитки, приносили закуски, хихикали над их попытками приставать. В общем, были обычными работницами, не представляющими из себя никакого интереса. «Давай уже допивай и пойдем», — попросил Йен, который уже давно расправился со своим обедом и просто дожидался, пока Валифор прикончит выпивку. «Расслабься уже», — красноволосый хлопнул друга по спине. «Мы сегодня никуда не торопимся. Можно хоть раз отдохнуть?» Йен ничего не ответил, снова покосившись на ту женщину-пьянчушку, которая уже спала на столе. Валифор, правда, понимал недовольство Йена, но ему хотелось хоть раз немного отдохнуть, так как они не делали этого уже долгое время. Внезапно в бар вошел еще один посетитель. Он окинул помещение взглядом, уставился на Валифора и Йена каким-то недобрым взглядом, после чего подошел к барной стойке и сел с другого края от них. «Вам как обычно?» Тут же спросила одна из официанток, мило улыбнувшись. «Да», — возвестил он хриплым голосом. Бармен кивнул, давая понять, что услышал его, и принялся выполнять его, как обычный заказ. Демон залпом осушил свой стакан, а потом зыркнул на Йена. «Вы сегодня один?» — спросила у него официантка, пока бармен обновлял напиток клиента. «Пока что да», — тот рассмеялся. «Моя стерва подойдет позже, ей надо было что-то там закупить». Он рассмеялся, снова залпом выпив то, что ему дали. Йен раздраженно вздохнул и закатил глаза. «Эй, вы двое! Я вас тут раньше не видел?» Обратился этот демон к Йену и Валифору. «И слава сатане!» — буркнул Йен достаточно громко, чтобы незнакомец услышал его. «Мы тут ненадолго!» Валифор поспешил отвлечь демона, понимая, что иначе они нарвутся, а драться сейчас не хотелось. «Ненадолго!» буркнул демон, недовольно сверля Йена взглядом. «Так, может, выпейте со мной в знак уважения?» Валифор бы согласился, но Йен усмехнулся. «С чего это мы тебя должны уважать? За какие заслуги?» «Может, я ветеран войны?» Тот икнул, нахмурившись. «Вы же меня не знаете?» «Ты больше похож на того, кто счищает дерьмо с арен после матча», фыркнул Йен. Валифор очень хотел заткнуть друга. «Но почему всегда нужно нарываться?» «А ты много знаешь об этом?» — демон заржал. «Поди, сам не раз таким промышлял. Хорошая работка для таких слабаков, как вы. Ты ведь и пить не хочешь, просто потому что слабак». Валифор закрыл глаза и допил свой алкоголь, мечтая, чтобы Йен просто проигнорировал слова демона. И Йен держался, пока незнакомец не решил добавить. «По глазам вижу, что ты слабак еще тот...» Валифор выругался про себя. Йен тут же вскочил с места, подлетел к этому демону и схватил его за шиворот. «Повтори», — потребовал Йен. «Слабак», — оскалился тот, смотря в фиолетовые глаза Седовласова. В следующую секунду послышался удар, а затем смачный хруст. Одна из официанток взвизгнула, бармен же никак не реагировал. Пока что они ничего не разбили. «И все равно слабак», — рассмеялся демон, выплевывая на пол кровь. Он тоже кинулся на Йена. Игроки в карты переключили свое внимание на потасовку, быстро сделав ставки. Валифор решил не вмешиваться. Он устал. Драка быстро превратилась в избиение. Йен никогда не жалел тех, кто выводил его из себя. А по опыту Валифор знал, что успокоить Йена сейчас невозможно. «Хватит! Прекрати!» — кричала одна из официанток. «Ты убьешь его! Он наш лучший клиент!» — присоединилась вторая. Вдвоем девушки все же смогли оттащить разъяренного Йена. «Доволен собой?» — поинтересовался Валифор у тяжело дышащего друга. Официантки кинулись поднимать избитого с пола и осматривать его раны. В этот момент дверь в заведение открылась, и на пороге появилась рыжая девушка с зелеными глазами. Ей хватило всего лишь одного взгляда на эту картину, чтобы сделать какие-то выводы. «Я так и знала, что ты снова попёрся сюда!» Крикнула она избитому, совсем не обращая внимания на то, что лицо демона превратилось в кровавое месиво. «Ты же обещал!» «Отвали!» Он поднялся на ноги, слегка оттолкнув рыжую в сторону и, пошатываясь, шагнул к Йену. «Я тебя урою за это, ублюдок!» «Второй раунд!» Йен хрустнул костяшками пальцев. Он был рад снова избить этого наглеца, но между ними выросла рыжая дьяволица. «Я просила тебя подождать меня. Почему ты просто ушел? «Неужели так сложно? Хоть один раз!» — кричала она. «Ты постоянно бегаешь сюда к этим официанткам!» «Женщина, ты что, не видишь, что я занят?» — рявкнул тот, пытаясь ее отодвинуть. «Ты всегда занят для меня, а для них у тебя время есть!» Рыжая словно нарочно не замечала степени сбитости своего избранника. «И кто теперь слабак?» — Йен лишь рассмеялся. Спрятался за девушку. «Твою мать!» — демон снова попытался отодвинуть рыжую, в глазах которой Валифор заметил легкую панику. Он бросил на барную стойку несколько монет, оплачивая еду, выпивку и переполох, устроенный Йеном, после чего встал с места и грубо выволок Седовласова из заведения на улицу. «Меня уже достало, что ты бодаешься с каждым, кто на тебя косо посмотрит», — возмутился Валифор на улице. Йен лишь развел руками, словно говоря, «такой уж я». Он не сопротивлялся, пока Валифор выставлял его на улицу и не пытался вернуться назад, что порадовало Красноволосого. «Пошли, найдем, где переночевать», — предложил Йен, радуясь, что они ушли. Было похоже на то, что Йен специально спровоцировал Валифора уйти. Тот лишь тяжело вздохнул, поклявшись, что однажды прибьет Яна за такое. Они двинулись вниз по улице, но вскоре их догнала та рыжая девушка из бара. «Эй, стойте!» «Если хочешь извинений, то не получишь», — тут же предупредил Йен. «А стоило бы», — возмутилась она. «Это все из-за тебя случилось». Йен хотел что-то сказать, но Валифор, зная характер друга, поспешил перебить. «Простите, не знаю вашего имени, но мой друг идиот и грубиян. Пожалуйста, не обращайте на него ни секунды вашего драгоценнейшего внимания. Он того не стоит. Не позволяйте такому, как он, портить ваш день. А чтобы загладить вину своего друга, позвольте угостить вас обедом в более подобающем месте, нежели та забегаловка». Девушка немного опешила от этой речи и даже смутилась, но в итоге согласилась. Йен хотел возмутиться, но Валифор силой толкнул его локтем в живот, намекая на то, что больше не будет терпеть выходки Седовласова сегодня. В итоге, через некоторое время они нашли более-менее приличную таверну, где и угостили девушку обедом, а еще познакомились с ней поближе. «Так вы наемники?» Она была приятно удивлена. «По нам не скажешь, да?» Валифор рассмеялся. Йен же предпочитал молчать, но всем видом показывал, насколько он недоволен. «Везет вам. Много путешествуете», — мечтательно сказала Тора. «А ты живешь в этом городе?» — поинтересовался Красноволосый. «Да», — разочарованно сказала она. «Здесь слишком скучно». «Так что мешает уйти?» — спросил Йен. «Не знаю», — как-то печально ответила она. «Теперь, видимо, ничего». Она замолчала, уставившись куда-то в сторону. «А чем ты тут занимаешься?» — Валифор решил ее отвлечь. «Да так», — она пожала плечами. «Залечиваю раны тех, кто ко мне обращается». «Нам бы так пригодилась твоя помощь», — восхитился Валифор, покосившись на Йена. «Ты даже не представляешь, сколько раз этот идиот влипал в неприятности. Напоминаю, что в большинстве случаев ты тоже в них участвуешь», — сказал Йен. Тора рассмеялась. «Да-да», — Валифор отмахнулся от него и снова обратился к девушке. «В общем, мы не против у тебя чем-нибудь закупиться. Может, в честь знакомства нам скидка полагается?» «Да я бы тебя и за бесплатно подлатала», — Тора ему подмигнула. «Только меня? А как насчет этого?» — Валифор кивнул на Йена. «Если ты очень хорошо попросишь», — улыбнулась она. «Значит, ты просто пользуешься?» — перебила Майами рассказ. «Что? Нет, конечно», — возмутился Валифор. «Ну, не знаю, очень уж на то похоже». Валифор нахмурился, пытаясь вспомнить, что такого в его рассказе натолкнуло девушку на эту мысль. Он хотел объясниться, но... «Мило же вы тут воркуете», — сердилась Тора, скрестив руки на груди. «Чёрт», — тихо выругался Валифор и поспешил встать, повернувшись к Торе. «Я просто рассказывал ей, как мы с тобой были предназначены друг другу. Правда же, Майми?» «Не услышала ничего подобного», — ответила та безразлично. Валифор перебрал в голове все известные ему ругательства. Нужно было рассказать этой дурочке о том, что Тора может сотворить в гневе. «Я так и знала!» — взвизгнула рыжая. «Позвал меня, чтобы Йену помочь, да? А сам в итоге охмуряешь земную девчонку?» «Нет, Тора, совсем нет», — поспешил оправдаться Валифор. «Сама подумай, ну как можно променять тебя на нее? Я ведь никогда тебе не врал». Майми обиженно фыркнула. «И ты думаешь, что я в это поверю?» Это лишь сильнее разозлило Тору. «Неужели непонятно, что он тобой просто пользуется?» буркнула Майми, сама не зная зачем. «И ты считаешь, что я поверю тебе после такого?» совсем распалилась Тора. «Тогда я просто прикончу ее!» Майми совсем не заметила, откуда на ладони рыжий взялся странный овально-зеленый плод с красными прожилками. Тора швырнула его в Майми, но Валифор предполагал, что нечто подобное произойдет, так что швырнул навстречу этому плоду книгу. Плод разбился о нее и расплавил так, что не осталось и следа, а капли сока, попавшие на пол и стены, оставили после себя дырки, будто от пуль. «Ты еще и защищаешь ее?» — взвизгнула Тора, резко развернулась и выскочила вон. «Вот кто тебя просил лезть?» — простонал Валифор и быстро выскочил за своей девушкой, бросив напоследок. «Будешь сама виновата, если Йен умрет». Майми сидела на полу, пытаясь осознать, что только что произошло. Эта девушка расплавила книгу каким-то плодом? А что было бы, если бы он попал в нее? Теперь она пожалела, что посмела открыть рот в присутствии Торы.